Слава нашему Господу! Сегодня такой у нас жаркий день. В Палестине, конечно, намного хуже. Или какие уголки земного шара, что будет в следующие года? Ну, это уже детали. Вот. Но мы с вами в собрании народа Божьего. Тема у нас опять щепетильна, своеобразна такая, знаете, ой-ой-ой. Боже, помоги предельно бодствовать, чтобы все участки были на пределе. Потому что есть такие вещи, которые, знаете, вот когда Бог начинает открывать, так не хочется соглашаться с этим. Вплоть до крика. Помните, я рассказывал? Я говорю, что ты будешь делать, когда с тобой случится это? Не знаю. Я тебя предупреждаю, сделай вот так. А потом проходит время, ну что? Какое сообщение получил? То сообщение, которым я предупреждал человека, что это случится. Я говорю, ну я же тебе сказал, ты должен отреагировать был раньше. И взрыв, крик, ужас! Но не крик против самого себя, а крик, что обнародовалось, обнародовался. Какая страшная вещь. С другой стороны, при определенных обстоятельствах жизни, вот живущий внутри вырывается с криком наружу. Никогда не думали об этом? Страшные вещи. Бывает, живущий внутри вырывается наружу в слезах, в истерике. Ну, разные формы, разные обстоятельства, чтобы мы просто понимали. Мы сегодня с вами в продолжении темы, в которой находимся. Если внимательно посмотреть практически все Священное Писание, от Бытия до Книги Откровения, Ветхий Завет и Новый Завет, практически Слово Божие, образно говоря, пропитано этой фразой. 1 Коринфянам, 7 глава, 17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Ну, такая форма здесь обращения общего порядка. Но теперь в одном из посланий, хотя бы, как минимум, мы прочитаем другую форму. К Ефесянам, 4 главы, 1 стих. Удивительно то, что знающие Священное Писание могут сказать так. Ну, послание к Ефесянам пропитано любовью. Да. Ну, такой, своеобразной. Вот послание к Коринфянам, оно более жесткое такое, знаете, особенное. Ну, в принципе, да. И вот теперь к Ефесянам он пишет. Смотрите, что пишет, фраза. 4 главы, стих 1. Итак, это вывод. Это итог. Это к чему мы подошли очередному, и теперь я, говорит, должен сказать вам, чтобы, говорит, вы на это обратили внимание. И он говорит, итак, я узник в Господе. Для меня это звучит, знаете как, что он находится в узах, из уз он пишет это послание и заостряет внимание. Поймите, что когда человек в узах, и понимает о том, что ему скоро надо будет уходить из этой жизни, для него совершенно в другом цвете, в других расцветках предстает окружающая жизнь, да и его личная. Человек понимает, что скоро он будет уходить, и он на многие, почти на многие или на все вопросы своей жизни, своей, хотя бы так будем говорить, он более принципиальный смотрит. Потому что Соломон в свое время... Что, говорит, сердце мое не попросило, я, говорит, ему все дозволял. Я придерживался глупости, но и придерживался мудрости, чтобы не сильно стать глупым, так получается. И что мое сердце просило, я ему давал, ни в чем не отказывал. Но потом, говорит, проходят годы, и я, говорит, внушаю своему сердцу отказаться. Чего, говорит, раньше не делал, не отказывался и не внушал, позволял. Обычно перед уходом люди наводят мосты, восстанавливают взаимоотношения, ну, добрые в этом смысле. Примиряются, решают вопросы, это вроде неплохо, но это не очень хорошо. Почему? Они же приводят свою жизнь в порядок. Во имя того, что они будут продолжать жить, или во имя того, что они должны будут уходить? Ну-ка думайте. Но ведь это же расчетливость. Заострите каждый себе внимание. Значит, когда молодые годы, средние годы, еще не близко к пожилому возрасту, люди не приводят свою жизнь в порядок. в расчете на то, что они еще успеют. Значит, они не собираются приводить свою жизнь в порядок, в расчете, что успеют, и они откладывают на последний, ну, какой-то период своего времени. А потом они в срочном порядке приводят свою жизнь в порядок. Это хорошо. Это ужас. Это расчетливость. Это коммерция, это выгода, это сделка. Это первый признак, говорящий о том, что они и не собирались приводить свою жизнь в порядок. Помните, когда я вам рассказывал момент, мне пришлось застать такие факты христианского жития-бытия, когда с определенных уголков земного шара народ переезжал в страны или республики, ну, соответствующие их национальности или их языку, в основном национальности. И народ Божий во время членских собраний, просто там были членские проповеди, членские молитвы, не членские разборки. Членские проповеди, членские молитвы. И очень многие семьи христианские поднимались и говорили примерно такую фразу. «Братья и сестры, я ни на кого не имею, мы ни на кого не имеем. Если кто нас что имеет, пожалуйста, скажите, простите». И говорят основания, почему они это просят. «Потому что мы решили переехать на новое место жительства в другую республику». О чем говорит эта ихняя фраза, скажите, пожалуйста? Она говорит, знаете, о чем? «Если бы мы не переезжали, мы бы и не просили прощения». Замечаем? Только потому, что мы переезжаем, потому мы хотим развязать узлы. Потому что, когда переедем, нету возможности сообщений. И кто его знает, увидимся, не увидимся. А тут каждый раз же рассчитываем на то, что мы придем на собрание и развяжем наши узлы. Это же расчетливость, да, нет? Это же коммерция, это сделка, это изворотливость, это хитрость, это же лукавство. Кто-то поднялся и говорит, братья и сестры, если я ни на кого ничего говорит, не имею, если кто что-то имеет на меня, на мою семью, вы скажите или подойдите, или вслух, только не потому, что я хочу уехать или переезжаю в другую республику, потому что я хочу здесь оставаться. Я бы этому человеку задал бы еще один вопрос. А скажи, а чего ради ты решил теперь об этом говорить? Что за обстановка твоей внутренности? Что за настроение у тебя такое? Знаете, что я от него бы услышал, от этого человека, христианина? Он бы сказал, вот эти покаяния, которые говорили во имя того, что они уезжают, меня настолько встряхнуло, что очнулся и я. Ну, понимаем или нет? Ну, это намного лучше, чем у тех, которые во имя своих отъездов, понимаете? А этот во имя оставания, во имя Господа. Ну, так ты это самое, прозрел, да? Прозрел. То там нужно было бы услышать так. Так если ты прозрел, то ты встань и скажи, братья и сестры, помогите мне покаяться. В чем? Что до сих пор не собирался каяться? А прозрел только потому, что вот эти вот семьи друг за другом уезжают на новое место жительства. Если бы они не каялись, и не каялся бы и я. Ну да, не? Ну мы понимаем, что такое 1 плюс 2 равняется 3, или не понимаем? Думаем. Итак, апостол Павел пишет. Итак, вывод, итог. Я, говорит, сейчас подхожу к очень серьезным, говорит, вопросам. Я узник в Господе, умоляю. Вы уже меня достали. Или как сказать? Вы уже так живете, что я теперь вынужден умолять вас. Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. А у коринфянов, я еще раз читаю эту фразу. Звание, да? А у коринфянов, мы прочитали первое послание 7.17, только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь, призвал. Призвал званием святым. Достойно, говорит, звания или умолять, говорит, вас надо? Мы сегодня по этому поводу, по этому вопросу. Мы продолжение темы. И она будет кусучая. Она уже кусючая. Это слава Богу, понимаете? За живое, за живое, за живое. Надо брать за живое нас. Сегодня мы прочитаем еще одно место у Ефесян. Это местописание, следующее, которое будем читать у Ефесян, я заранее говорю, что мы его прочитаем, ну, к себе. Во-первых, к Ефесянам оно было написано, потом каждому из нас. Слава Богу, что послание Ефесянам, полученное Ефесянами, Ефесяне не спрятали и не сказали, это послание к нам, никаким церквам больше не положено его читать. Слава Богу, что они это не сделали, теперь послание к Ефесянам принадлежит каждому из нас, правда? Так, итак, послание к Ефесянам, написанное Ефесянам, написанное каждому из нас, поскольку, слава Богу, что оно находится в Новом Завете, мы можем читать. А теперь мы невероятным способом прочитаем то, что сейчас прочитаем из этого послания, некоторые детали, и туда, к Ветхому Завету. Я пока не скажу, к кому. Возможно, мы догадаемся, я потом скажу, к кому. А потом, зная кому, возможно, еще раз прочитаем, чтобы нам сосредоточить внимание. Итак, Ефесянам 5 главы. Здесь интересная фраза к сегодняшнему нашему рассуждению, чтобы задуматься. 7 стиха будем читать. Ну, до 17. Ну, в 14 стихе некоторая определенная деталь. В принципе, вся эта группа стихов касается Ефесянам без разговоров. Нам в определенной степени каждый проверяй, кому, что, зачем и почему. И вот туда, к Ветхому Завету. Читаем Ефесян 5 главы 7. Итак, не будьте сообщниками их. Кого? Не будьте, это обращение к Ефесянам, или к нам, или к тем сейчас, кому мы это читаем, к Ветхому Завету, но читаем и к нам. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма. О, значит, это для неверующих. Вот когда мы были неверующие, когда мы были во тьме. Стоп. Да, все это правильно. Только кто забыл об очищении своих прошлых, прежних грехов, тот слеп. Бог века сего, ко всему прочему, ослепил умы. Книга Откровения, 7 церковь. Там страшное заявление. А ты не знаешь, что ты жалок, ниш, слеп, наг, ослепленный. Значит, ослепленный, потому что ослепил себя, и потому что Бог века сего ослепил уму. И ты не знаешь, что ты не холоден, не горяч, теплый. Значит, ты недалеко уже до погибели. И ты уверен, что ни в чем не имеешь недостатка, ни в чем, у тебя все есть. Какая слепота, какое тупоумие. Как такое может быть в христианской церкви? Новозаветний, притом недавно наш Господь был во плоти, был распят, воскрес, 40 дней был с учениками, вознесся во славе, Дух Святой, Пятидесятница. Ну сколько времени прошло? История говорит, что Иоанн, любимый ученик, это единственный из апостолов, который отошел в вечность посредством не убиения, а перехода. Сказать, что он умер, язык не поворачивается, потому что Христос сказал, перешел от смерти в жизнь. Ну, Бог отозвал, давайте лучше так скажем, Бог отозвал его вечные обители. Ну, по логике вещей, это были 70-е годы, понимаем? Ну, максимум 80-е. Почему? Потому что он был сверстник нашего Господа, примерно, в таком же возрасте. Понимаем? Если нашему Господу было 33, когда было распятие, то Иоанну, похоже, тоже было лет 30, наверное, ну, может быть, так. Приблизительно, может быть, младше. Значит, ну еще 50 лет он прожил, ему уже 80. Ну еще 60 прожил, значит, ему 90, значит, 90-й год, ну и все дела. И вдруг, вы понимаете, последний, образно говоря, из апостолов Господних, Иоанн на острове Патмос, и пишет письмо в адрес 7 церкви, и состояние этой церкви удручающее. Ослеплены. Думаем. Так они были некогда тьма? Да, 7 церковь. А сейчас они во свете или во тьме? Язык не поворачивается. Так они во свете или во тьме? Так они же слепые, значит, они не знают, куда идут? Ну тогда? А слепой говорит, не знает, куда идет. Ну тогда, так написано, да? Христос так говорил. В таком случае эта церковь не знает, куда идет? Так куда они идут? В погибель, в яму. Ну, это самое, так словами не разбрасывайся. Я еще скромно говорю. Ну, давайте, открывайте все места Священного Писания, Нового Завета, как минимум. И почитайте со стороны этих мест Писания обращение к седьмой этой церкви книги Откровения. Да и волос дыбом встанет, это мало сказано. Думаем. Так они были тьма? Да. А сейчас они во свете? Ха, нет. Священное Писание говорит, я лишь свет, который в тебе есть тьма. То какова тьма-то? Значит, свет, который в вас, тьма, значит, вы говорите, что в свете, а оказались где? Во тьме. Ну, так же написано. Написано. Да только мало кто читает вот это место Писания. Если свет, который в нас, есть тьма или в вас, то какова тьма? То место Писания прочитать к седьмой церкви книги Откровения. Думаем. Так вот здесь вот Ефесянам, это о какой тьме он говорит? Вы были некогда тьма. Ну да, о прошлой. А сейчас? А теперь свет в Господе. О, мы свет в Господе. Говорит, ну если свет в вас, который есть тьма, тогда что, говорит, будем делать? Так. Ну, это восьмой стих. Он нам так нравится. Слушайте, мы теперь же свет в Господе. И мы будем стараться поступать, как чадо света. Хорошо звучит. Но когда мы здесь же, в этой фразе, или очередность этих фраз, дойдем до 14 стиха, потом вернемся к этому стиху еще раз. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Не забываем, что мы это еще читаем не только к Ефесянам, к себе и к Ветхому Завету. Сейчас скажу о ком. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. А если участвуете, значит, вы тьма. Ну тогда или нет? Тьма. Ну и обличайте. Обличайте чем? Языком говоря, что ты во тьме, и я вот не хочу с тобой участвовать. Подождите, подождите. Это самый удобный вариант. А пусть тот свет, который в нас, обличит своей яркостью и тем, что мы освящены. Или в освящении этого света. Понимаем, да? Пусть вот это произойдет. Свечка или светильник никого не обличает в варианте тыкания пальцем. Ты во тьме, ты во тьме, ты во тьме, ты во тьме. Правда, нет? А что говорит свечка и что говорит светильник? Знаете, что они говорят? Я во свете, я во свете, я во свете, я во свете. Свет во мне, светильники, правда, да? И свет через меня, свет из меня. Вот та степень освещаемости, которая через меня во мне, для меня и для всех входящих. Вот оно что. И когда входящие в дом заходят, то свеча или светильник обличает их в вопросе того, какая степень их одеяния, одеты или раздеты, или без одежды, степень чистоты, святости и прочих вопросов не методом тыкания пальца или указания, а методом, скажите, Бог, когда с Исаией говорил, Исаия видел лестницу, да, там же ангелы были, серафимы, правда? Правда. Ну, надо так выразиться, лестница Исаии, образно говоря. Бог сказал, Исаия, грешник, греховодник, с нечистыми устами и с ушами, живет среди народа такого, идущий в погибель. Бог так сказал? Нет. А что Бог сделал? Бог показал свою славу. Сидящий на херувимах, серафимы, и видя его чистоту, святость, белизну, свет, сияние, славы, они закрывали глаза, лица свои закрывали. Как некогда Моисей не мог, боялся взглянуть на славу Божью. А потом был момент, когда он говорит, покажи мне свою славу твою. Бог говорит, ну во плоти тебе нельзя, иначе, говорит, ты умрешь. Я, говорит, вот встань здесь, у меня, говорит, в расселине место, и поставил в расселине. Как читаю, так и понимаю, что в расселине, то там в расселине и стоял. На воздухе стоял. Ну, это уже детали, вопрос не в этом. И Бог, когда проходил, закрыл своей рукой его лицо. А когда прошел, руку снял, и Моисей мог видеть спину, да? А тут серафимы не могут смотреть. А Иоанн потом пишет, и всякий, имеющий надежду, что увидит его лицом к лицу, и не будет уже руками закрывать свое лицо. Ну, потому, говорит, и очищается, освещает себя. Так Бог что показал? Показал свою славу, свое величие, свое могущество. И то, как сказать, всю ли степень он показал, или частичную, ну, это уже детали. Ну, хотя бы такую минимальную, какую можно было, чтобы на земле выдержать и не сгореть, и не исчезнуть. Понимаем, да? Ведь если Бог сказал Моисею, я должен закрыть лицо твое, чтобы ты увидел в спину всю славу мою. Ну так, да, примерно звучит. Значит, получается, не всю славу свою показал Бог Исаии. Иначе нужно было бы лицо Исаии закрывать. Но это уже детали, ладно. И вот Бог показывает свою славу, а Исаия увидел свое бесславие, или славу своего бесславия, понимаем? Когда Бог разговаривал с Иовом, Бог его обличал, вот ты раз такой, раз этакий, да? Бог стал показывать в основном свою славу. Обратите внимание, как Бог рассказывал. Он рассказывал, как он сотворил вот то, как вот то. А ты, говорит, можешь вот это сделать, а вот это, говорит, можешь посмотреть, а это можешь оценить, а вот это вот ты знаешь. Ну, вот это ты знаешь, тогда ты, говорит, был, и число лет твоих очень велико. Ну, сегодня не касаемся этого вопроса, о чем сказал Бог. Очень интересное такое тоже место события. Бог показывает славу. И вот когда Бог показывает славу, мы начинаем видеть себя. Кто мы и что мы. И поэтому... Вопрос, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но не обличайте, для меня звучит, не то, что пальцем тыкайте и указывайте, покажите славу Божью в себе. Был момент, кто-то попал на такой откровенный разговор, который превысил все человеческие полномочия, не говоря уже о христианских, ну, там было много братьев, и они почему-то решили сделать чище одного брата, чтобы он был чище, чем все они вместе взятые. Ну, может, это хорошо, может, плохо, но они пусть разбираются. Они его так чистили, ну, чтобы он был белоснежный такой, понимаете. Наверное, они тоже были такие белоснежные, но, ну, ладно, сейчас проверим. Только я рассказываю, констатирую, никого не осуждаю, чтобы мы просто поняли. И вот у него опущенная голова была, ему пришлось слушать это все, но выслушал. И вот они от него спрашивают отчета, чтобы он сказал. И когда он поднял лицо, то, ну, наверное, я так скажу, не ошибусь, лицо его было без малого, как лицо ангела. И когда он поднял свое лицо, все участки бодрствовать предельно. И когда он поднял свое лицо, знаете, что он сказал? «Братья, в вас живет Иисус Христос! Покажите Христа!» И это было слово не укора. Это было под помазанием силы Духа Святого. Как вы думаете, что произошло? По логике вещей надо напрашиваться, сказать такой вывод. И все просияли и показали. Но, знаете, что произошло? Все как один. Я не знаю, у них успели лица помрачнеть больше, чем были помраченные. Но что они все единогласно, не сговорившись, резко опустили лица и уткнули свои носы в пол, это была правда. Он единственное сказал, помазание Духа Святого. Братья, у вас живет Иисус Христос, покажите Христа. Больше ничего. Аналогично произошло, как наш Господь сидел, опустивший лицо, к нему привели женщину, взятую при любодеянии. Моисей говорит, таковы взять, побивать камнями, ты что скажешь? А ничего не отвечал. Там что-то писал, чертил. Есть место писания, что на прахе написаны имена греховодников. Говорят, что он писал их не имена, их не грехи. Знаете, это такое дешевое рассуждение. Для того, чтобы им показать на их преступления, не нужно писать на пыли их преступления. Это Бог умеет открывать без написания на пыли. Это чтобы мы понимали. И когда домогались, то наш Господь поднял лицо и сказал, кто из вас без греха? Первый возьми камень и удари ее. И опять опустил лицо. Они, будучи обличаемы, каждый собственной своей совестью, ушли. Почему? Потому что они увидели, в каком они духовном состоянии. Думаю. Поэтому и так не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Покажите свет Божьего лица в себе. Это очень серьезная вещь. Читаем дальше. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. О, вы привыкли так говориться о безбожниках, которые вот там и тому подобное. Но апостол Павел римлянам говорит, за то, что они не познали Бога как Бога, не воздали Ему славу, то и Бог попустил им превратности ихнего ума делать такое, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дальше. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Значит, то, что не делается явным, мы не делаем явным, не есть свет. А теперь дальше фраза. «Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Еще раз. «Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Христос». Скажите, седьмая церковь книги Откровения, к ним относится это местописание? Итак, «встань спящий». Ну, там не сказано, что они были спящие. А какое состояние? Священное Писание в притчах говорит, человек, который как спящий на вершине мачты. Ему без разницы, что вокруг делается, что кипит ураганом море. Вершина мачты, вы знаете, когда штиль, то там можно спать. Но когда ураган на море, то там не поспишь. Почему? Там ты должен сидеть и смотреть вперед. Ты страж. Чей? Своей жизни. Своего корабля. Ну а когда буря, то знаете, что получается? То мачты зачастую во время бури корабль наклоняется то туда, то сюда. Налево, направо и борта. И зачастую мачта уходит в воду. И вот эта корзина или ласточкино гнездо, которое называют, в которой вот этой корзине сидит смотрящий там наверху, на вершине мачты, зачастую она уходит под воду. И там надо быть привязанным, чтобы тебя оттуда не вынесло. И вот, говорит, человек, говорит, беспечный в таком состоянии. И для него, говорит, сидеть на вершине мачты, то есть во время урагана, как спящий. А ты, говорит, не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить. Итак, встань спящий. Хорошо. Но теперь следующий вопрос заключается к нам, обращение. Мы в каком? Бодрствующем состоянии, спящем? Обычно не принято так говорить, потому что мало кто задумывается о том, что состояние седьмой церкви очень плачевное и печальное. А теперь мы туда, в сторону бытия. Авраам, Исаак, а теперь Иаков. И вот Иаков. Итак, Иаков, не будь сообщником их. А кого их? Мамы и твоего дяди Лавана. Потому что они одинаково мыслят, одинаково поступают и одинаково делают. Мама сейчас сделает, а ее брат, твой дядя, тебе сделает попозже. Тогда он уже будет твоим тестем, а ты станешь ему зятем. И он сделает тебе аналогично, как вы с мамой сделали твоему папе или она сделала своему мужу. Иаков, не будь сообщниками их, ее и его. В прошлые разы, когда мы с вами касались вопроса, что вот они, говорит, вышли из земли египетской, а потом костьми полегли в пустыне. Но коснулись момента того, что немалое количество, но хотя бы как минимум один случай берем, Ахан уже в земле обетованной полег. Если дальше рассматривать, то Священное Писание, история показывает, что оно дальше продолжалось и продолжалось и продолжалось. Думаем. Итак, не будь сообщником их. Ты был некогда тьма, теперь свет в Господе. Так ты и свет в Господе, или как? Иаков. Я с этого стиха перехожу в этой же главе на 14. Посему сказано, встань, спящий, Иаков, ты спящий, ты под лестницей и видишь себя спящего. Голова у тебя на камне. Ты видишь Бога стоящего, и Он говорит нечто. Но ты в спящем состоянии. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Интересно то, что немалое количество людей, христиан, которые пошли путем очищения, освящения или исправления того, что они раньше еще должны были привести в порядок, но не привели в порядок своей жизни, и теперь стали прозревать, то неоднократно они говорили, когда, говорит, мы были во грехах, продолжали жить, но были христианами, то во сне видели, что мы делали и что с нами кто делал, греховные сны, и мы были бессильны что-то сделать против, и мы были согласны это делать и заниматься. Дальше. Когда, говорит, нас пошло вот это пробуждение, вставание, восставание. «Встану», когда, говорит, младший сын у свиного корыта. Когда Соломон молится о народе Израиля из-за своей греховоднической жизни, они попадут в разные государства, и там, придя в себя, они скажут, младший сын у свиного корыта приходит в себя, те там приходят в себя. Думаем очень внимательно, серьезнейшая вещь. И вот, говорит, когда Бог давно их вел этим путем очищения, освящения, да они не хотели. Наконец они захотели. Знаешь, говорит, что с нами происходит во снах? Мы уже во снах можем противостоять и бодрствовать тем видам грехов, которые раньше мы делали и противостоять не могли. Я не основываюсь на сновидениях, пожалуйста, но я хочу подчеркнуть состояние, которое люди начинают замечать в себе. Дальше. Если от снов отойти, которые они видят, им показываются эти сны, и коснуться вопроса их жизни, не во снах, а вот, ну, обыденной, то, говорит, раньше эти грехи просто валом шли, делала, оправдывала, ожидал и тому подобное. Теперь, говорит, у меня определенная есть степень возможности противодействия и противостояния. Помните, я вам рассказывал моменты, когда кто-то гнали демонические силы, похоти, всевозможные грехи, именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа, кровь Христа, и вот идет битва, а результат не сразу срабатывает. Проходит определенная единица времени, и, наконец, произошло определенная степень освобождения, или демонические силы перестали иметь такой натиск. Я говорю, как вы думаете, почему это? То, что у вас все-таки получилась победа, это говорит о многих вопросах. Говорит о том, что вы все-таки пошли путем очищения. Но то, что вы трудно освобождались от этого, говорит о том, что у вас существуют вопросы, в которых вы так и остались. Думаем. Серьезные вещи. Знаете, мне неоднократно приходилось видеть такие моменты, когда люди сами о себе говорили, что у них все вопросы решены. Я говорю, хорошо, нет проблем. И вот задаешь вопрос, как ты живешь? О, слава Богу, аллилуйя! А, хорошо. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, да, я вижу, там не аллилуйя, там проблемы. И Бог говорит, ну расскажи, что ты видел, какое помазание, какие действия, какая благодать Господня действовала. И вот я начинаю рассказывать. Я говорю, вот такое действие, вот такие моменты, вот такие. Бог проявлял действие своего благословения. А потом задаю вопрос. Ну, а как ты живешь? До этого такие высокопарные слова были. Слава Богу, аллилуйя! А теперь потише голос. Слава Богу. А, уже потише. Хорошо. Продолжаю дальше рассказывать. Вот Бог и так действует, и так. Вот такие местописания, вот такое открывает, вот такая его слава. Вот такую славу он хочет нас всех ввести туда. Ну, минут 5, не больше. Беседы такой, может, до 10 минут. Иру, а как ты живешь? Слава Богу. О, едва слышно. Продолжаю дальше рассказывать о помазании Божьем, о славе Господней, что Бог делает, как люди освящаются, как идут в свет и славу Божью. Опять минут 5, ну до 10, не больше минут. И говорю, как ты живешь? А в ответ голова опускается, лица не видно, видишь темя, то есть вот эту часть верхнюю, и в ответ тишина. Слава Богу за эту тишину. Нет, не слава Богу. Нет, слава Богу. Знаете почему? За вообще такую тишину не слава Богу. Но что человек до сих пор высокопарно говорил о себе, голос поднимал, и имя Господне провозглашал, а теперь осознал, кто он и что он. Думаем. Великое дело, когда мы начинаем видеть себя, что мы из себя представляем. И мы видим, Господи, и такую, такого ты любишь, я тебе нужна. Иаков, испытывай, что благоугодно Богу, и не участвуй в бесплодных делах тьмы, но и обличай. Скажи, что я так не сделаю. Я не обману моего папу. Потому что Бог этого не хочет. А не потому, что он и увидит, или не увидит. Мама, я не поступлю так, даже если проклятие ты возьмешь на себя. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно говорить. Или не стыдно говорить. Своему любимому мужу сделать за его спиной такое. Или своей любимой жене за ее спиной сделать, ну, что-то такое, из ряда вон выходящее. Ну, думайте, думайте, пожалуйста. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть, и этот вопрос стал обнародованным и попал на страницы Священного Писания. Так почему ты, Иаков, лежишь под лестницей и встать не можешь? Почему ты в спящем состоянии? Иаков, почему ты ни на одной из этих ступеней не видишь себя? Посему-то и сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Только поступай, умоляю тебя, поступай достойно звания, в котором тебя Бог призвал. Знаете, дело в том, что люди успевают покаяться. Бог дает очередную возможность, это правда. Но Священное Писание говорит в книге Откровения, одно из сильнейших мест, я просто его так на память скажу, одной из семи церквей наш Господь говорит Иоанну, что написать. И говорит там о ком-то. И говорит, я дал ей время покаяться. Дал время, но она не захотела. Он, она не играет роли. Как это получается? Иаков, ты, говорит, понимаешь, я тебе, говорит, дал время. Мы на Иакове смотрим не Иакова, а себя. Мы на Иакове рассматриваем свою жизнь, наше хождение за время нашего хождения в Господе. Я, говорит, дал время. Иаков, но я, говорит, не вижу, что ты воспользовался этим. И ты теперь будешь говорить, если бы ты не сказал, я бы не вышел. Мы в прошлый раз с вами довольно-таки детально рассматривали эти вопросы. Ужас заключается в том, что немалое количество грехов христианство оценивает, знаете как, в очень жутком положении. Как я, говорит, без этого буду жить? Мне оно нужно. Я мужчина, как я без этого буду жить? Я женщина, как я буду без этого жить? Ну, без чего, это уже детали. Думаем, думаем. И когда к старости приходит дело, то люди мира говорят страшные вещи. Они говорят, что пожилые люди не очень хотят помнить или называть вслух, какой их не возраст. Они не хотят стареть, они хотят всегда остаться молодыми. Пожалуйста, не надо путать другой вопрос, когда по возрасту, по состоянию здоровья, нам хочется быть здоровыми не ради здоровья, а ради дела Божьего, для славы Господня. Это совершенно другой вопрос. Хорошо? Это благословенный вопрос. Я не об этом. Сожаление у людей, у христиан о том, что они не все взяли от этой жизни. Я это говорю почему? Потому что сталкивался на протяжении вот этих долгих лет работы с народом. И это страшная картина. Чтобы было понятно, мы сегодня прочитаем Евреев 11 главы. Обычно это место Писания читают, ну, как здесь написано, да. Но в своем понимании читают это место Писания, как здесь написано, с отрывом от истории событий, через которые прошли те имена или действующие лица, о ком здесь будет сейчас говориться в 11 главе, чтобы вы хорошо понимали. Здесь будет говориться об Аврааме, Исааке и Иакове. Евреев 11 глава. Будем выборочно читать. 8 стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель – Бог. Но призвание, вот что такое призвание? Как кто призван, в каком звании призван, да? Только поступайте согласно того звания, в котором вы призваны. Авраам, ты всегда повиновался тому призванию, в котором ты был призван во всех вопросах? Нет. Мы с вами разбирали. Нет. Там проблемы с Измаилом. Там проблемы, она моя сестра. А ему потом было хорошо от того, что ее взяли туда, в гарем. Думаем, думаем. Так похвалить его жену, что у фараона, о, надо такую в мою коллекцию. Такое еще у меня не было. Мы понимаем, что вот это вошло в генетику. И это передано Исааку, понимаем, нет? Первый раз не играет роли. Ой, я должен сказать одну из серьезнейших правд, о которой человечество не знает, может быть, знают, может быть, боятся признать. В определенных вопросах люди века сего или мира сего, как правильно сказать, знают, что закладка будущей наследственности, генетики, от первого взаимоотношения половых откровенных действий. Но я увидел еще определенные вопросы, которые показал Бог. Сейчас для нас, для многих это будет сенсацией, может быть. Сейчас я не собираюсь на это, понимаете, заострять внимание согласно странице Священного Писания, я просто как собирательный материал передам. Может быть, вкратце. Закладка генетики происходит не только от физиологического сожительства разнополых пар между собою. Люди мира сего говорят, что закладка генетики от первого полового взаимоотношения. Да? Да. Но они знают еще одну вещь. И знает Библия эту вещь. Скажите, почему у овечек были рябенькие деточки? Это от половой генетики овец или от зрительной генетики овец? Закладка генетики? Скажите, пожалуйста. Успеваем? Не от половых вопросов овец, у овец стали рябые овечки. Слушайте внимательно. От чего? Потому что генетика зашла в генетику, поражение генетики, через глаза. Там были рябые прутики. Эти рябые прутики зашли в генетику. Больше ничего. Отсюда вытекает следующий вывод. Информация через глаза заходит в генетику. Информация через уши заходит в генетику. Информация через запахи, вкусы, чувства прикосновений заходит в генетику. А потом утверждаются всего лишь. Я практически не видел таких моментов за историю работы с наследием Божьим на протяжении 35 этих лет по сегодняшний день, чтобы кто-то каялся и открекался от генетики, которую в себя впитали посредством того, что они видели, слышали, нюхали, чувствовали, пробовали вкус. Не половые вопросы, не разнополые. Думаем. А вы знаете, сколько пораженных и поврежденных? Объясняю, чтобы было понятно. Кто-то звонит и говорит, брат Сергей, помолись. С детьми, неважно, сыновья, дочери не играют роль. Проблема. Я говорю, что такое? Вот такие вопросы. А Бог задает вопрос и говорит, задай вопрос этой душе. Спроси, а как имя? Ну, сына берем. Потому что это мама звонила, бывает папы звонят. И как имя дочери? Я специально это подчеркиваю. Как имя сына? Она говорит, вот так имя сына. Угу. Скажи, пожалуйста, в честь кого он назван? И слышишь, она дар речи потеряла. И что случилось? Она говорит, я помню. Что ты помнишь? Говори, скорее рассказывай. Разные варианты. Это герой-киноактер. Это особенный какой-то человек, какое-то имя, в которое имя влюбилось. Это друг сердца, с которым встречалась. И даже не было сексуальных взаимоотношений. Я специально подчеркиваю это. Привыкли понимать, если у нее были сексуальные взаимоотношения с ним, то генетика его перешла. Да, правда. Но я сегодня о другом вопросе. Не было половых взаимоотношений с этим человеком. А Христос говорит, были. Как? Посмотревшие с вожделением, без физических, физиологических взаимоотношений, уже что делали? Прелюбодействовали. Знаете, что Бог сказал? Бог сказал, что когда вы смотрите, у вас получается физиологическое совокупление заинтересованности ваших чувств. Может быть, не сексуальная будущность с этим человеком, но вы влюбляетесь, и вот это входит через ваши глаза, и ваши дети, минимум тот, кто будет назван этим именем, будет иметь такую же рябую шкурку, характер, наклонность и все остальное, как вами возлюбленный объект. Понимаем или не понимаем? А теперь, говорит, этому сыну 20, 25, под 30 лет. Разные возраста, разные ситуации. Кому 30, кому 40, не играет роли. Я говорю, ты понимаешь, что ты в духовных сношениях? Думаем. Поэтому проблемы, которые в Исааке, вот там, от мамы Сары и от папы Авраам. Думаем. Потому что мы с вами разбирали, когда Иаков закапывает идолов, одежды и украшения, страх нападает на окружающие народы. Но почему-то страх не нападает на служителей, как сказать, фараоновых, которые хвалят жену. Они бы сказали, да, красивая, ой, Господи, из чего это такое горе к нам пришло? Хоть с Египта убегай, почему? Они, эта семья пришла к нам сюда. Понимаем, нет? Они хвалят фараону. Если бы, вот как у Иакова случилось очищение, которое не произошло в определенных вопросах у дедушки Авраама и бабушки Сары. Если бы у Авраама и Сары произошло, как только бы эту весть, не дай Бог, скажем, принесли бы в уши фараона, он бы сказал, сделайте так, чтобы они скорее ушли с нашего Египта. Мы в страхе, я в страхе. Как в страхе были окружающие народы от Божьего помазания в Иакове. А почему не было такого страха от помазания, которое на Аврааме и на Саре? Почему? Так надо же задуматься или нет? Почему не было такого страха у окружающих народов в адрес Исаака и Ревеки? А потом мы уже начинаем видеть, почему определенные следующие вопросы. Думаем. Это серьезно. Поэтому вот эти вопросы у евреев, когда читаешь, надо читать с позиции или с учета, что там происходило с Авраамом, Сарой, в какой момент он был назван другом, и во всех ли вопросах он оставался другом. Думаем, думаем, хорошо думаем. Потому что Бог зачастую может говорить с людьми, как с Соломоном, проси, что ты хочешь у меня, а у него уже в женах египтянка. Проси, что хочешь у меня. И он говорит, дай мне мудрости. Серебра, золота не нужно. Души врагов не надо, коней, колесниц не надо. Мудрости, чтобы управлять твоим народом, чтобы правильно, справедливо судить. Знаете, что он сказал? И получишь то, что оговоришь, или что попросишь, и получишь столько, сколько оговоришь. Он не оговаривает здесь вопроса, дай мне мудрости судить самого себя. О, если бы мы судили сами себя, пишет апостол Павел, то не были бы судимы. Если бы ты просил, чтобы самого себя судить, то первое, что бы ты сделал после этого, получения Божьей премудрости и помазания, ты бы отпустил египтянку из своего дома. Да? Да. Но Бог же являлся, Бог же дал мудрость, Бог же подтвердил, Бог благословил. Ты это делал, я молчал, не надо этим защищаться. Поэтому вот здесь мы сейчас у евреев как раз с этой-то стороны и должны рассмотреть Авраам, Исаак, Иаков, сегодня наша очередь. Только поступает так, как Бог определил, как Бог призвал. Говорит, я умоляю тебя. 13 стих. Все сии умерли в вере, не получившие обетования, только издали и видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Стоп. Из какого Отечества они вышли, то в определенных моментах жизни они туда возвращались. Авраам возвратился к тому отечеству, с которого вышел. Ты скажешь, что ты моя сестра. Она говорит, это мой брат. И было хорошо ради того, что продал ее. Она продала себя. А потом Бог будет говорить у больших пророков, ты оставила мужа и оставила детей. Думай. Ищут отечество, с которого вышли. Да. Ну-ка посмотрите на Исаака и на Ревеку. Мы не замечаем, что Ревека, с какого отечества вышла, так и поступила. А в ее отечестве, вот так и остался в ее отечестве ее брат Лаван, который также поступал. Так как к ней прочитать? Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Какого небесного? И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Вот она и возвращается к тому отечеству и говорит, вот так надо поступить, сыночек. Вернулась к тому отечеству? Вернулась. А Рахиль вернулась к тому отечеству, когда идолов взяла? Через ваших идолов вы сделали для меня чужими. Ну так, да или нет? У кого найдешь, тот умрет. Потому что ты так сказал, что умрет? Да даже если бы не сказал, все равно бы умерли. Потому что проклятие заходит в дом Татя. Она украла. Украла то, что ей к сердцу. Позвольте, мы рассуждаем вопрос, какого порядка? Конечный результат этих личностей, о ком сейчас говорим, Авраам, Сара, Исаак, Ревека, Иаков и четыре половины, как их назвать, понимаете, четвертинки. Ну, насколько изменились его, те, которые были в служанке, это серьезнейший вопрос. Но изменения, что они должны были бы измениться, под большим вопросом, потому что Агарь нужно было отпустить. А вот, замечаете, что получается? Так Агарь нужно было отпустить, а этих двух служанок надо оставить. Вот и получаются проблемы. И есть вещи, которые оставляем и говорим, ладно, хай будут, пускай будет. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Вот так народ Израиля вышел с того отечества, в котором они находились. Они имели в мыслях возвращение туда. Ну-ка теперь к сегодняшнему нашему дню. Итак, мы в нашем Господе вступили в завет с Ним, обещая добрую совесть. О, да-да-да, мы говорим о том, что мы приняли Христа своим Спасителем. Это взаимоотношение в любви. Ну, каждый проверяет свою любовь к нашему Господу и тому подобное. Принятие Святого Духа, все понятно. И вот прошли у кого-то 10 лет, ну, условная такая цифра, 15, 20, 25 лет в церкви, находиться в церкви. Хорошо? В Господе или в церкви? Ну, в церкви это понятно, а в Господе дело покажет. Хорошо? Но в Господе покажет момент отхода. Знаете, и да, и нет. Потому что головня из огня для ухода в вечность в Господе, но определенный период времени на земле вне Господа. Понимаем, да? Ну, что такие же дети Божьи? Ну да, ну правда, дети Божьи, все нормально. А если исполнители похотей, то и дети того папы, чьи похоти исполняем. Ну да или нет? Скажите, возвращение к старым проделкам. Мутные воды, полотенца всевозможные, чтобы потом отмыться, отбелиться. Приготовиться, это же возвращение, да? Значит, в мыслях и в чувствах имеют то отечество, из которого вышли, потому и на протяжении жизни в церкви имеют время возвратиться. Это один из ответов, почему возвращаются грехи. Мы с вами когда-то рассуждали об этом вопросе. Вот и возвращаются мысли, чувства, хотения, желания, определения, и подписываются документы, что это обязательно случится, это ожидают. Но мы ищем горнего, а горнем помышляем не о земном. Нет проблем. Но эти три поколения, Авраам, Исаак и Яков, то есть они их не дети, их не жены, да? Они же в дальнейшем-то искали Небесного Отечества. Да, да, да, да. Скажите, пожалуйста, здесь написано, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом, после того, когда они привели себя в порядок. Скажите, а когда Иаков лежит под лестницей, встань спящий и воскресни из мертвых, и освятит тебя Господь, Бог стыдится назвать себя его Богом? Вытекает его вывод, что да, стыдится. А когда Авраам говорит, она моя сестра, и Бог его не останавливает, и она говорит, это да, действительно, мой брат, ее забирают, и ему было хорошо. Авраам с женой решается вопрос сексуальных взаимоотношений, на худой конец это гарем. Она в гареме будет очередная. Больше ничего. И тебе хорошо после этого? Как тебе может быть хорошо? Это продажа натурой. Понимаете, да? Но это же так. Как такое может быть? Когда-то Бог о народе Израиля говорит. Вы знаете, говорит, я говорит, вам еще скажу, почему вы возвращаетесь в Египет? Тяжелая фраза, но Бог ее говорит. Это не пророк говорит. Пророк повторяет всего лишь слова Бога. И он говорит, почему ты возвращаешься в Египет, дочь Израиля? В своих мыслях, чувствах, хождениях и желаниях. У нас была эта тема. Потому что ты помнишь, как тебе египтяне измяли твои отроческие груди. Но как можно такое с кафедры говорить? Бог с Библии говорит эти вещи. Думаем очень серьезно, чтобы мы хорошо поняли. Руфь на поле Вооза. Скажите, пожалуйста, как она собирала колоски? Мы знаем, нет, не знаем? Это передний подол фартука, который собирается в пригоршню. И ты наклоняешься в три погибели. И когда ты собираешь колоски, ты не на коленях склоняешься, потому что ты за целый день вымотаешься, а ты в пояснице склоняешься. И когда ты берешь эти колоски, то чтобы очередные здесь с груди не высыпались, то ты следующие колоски через грудь, через груди, туда ложишь свой передник фартук. Думаем. Для нее это было дорого. Когда прилепляется человек к человеку, особенно женское сердце, вы никогда не замечали жест? Я к ней прилепилась, и так вот берут руку и ложат себе на груди. К сердцу прижимала. Думаем. Бог сказал об этих вопросах. Он говорит, будет брать дойных водить, а агнцев на руки, фактически груди своей прижимать, понимаем? Где Иоанн возлежал? На груди Господа, чтобы мы понимали. Когда люди влюбляются или хотят каких-то вопросов, они подсознательно к своим грудям прижимают. Думаем. Когда Бог говорит через пророка и говорит, вот у него, ну, представь вариант, была овечка, он ее купил маленькой. И она выросла вместе с детьми. Она из чаши его ела и пила. Где она спала? Голова на камне? На траве? На подушке? И на груди его спала. Из чаши его ела и пила. Мы понимаем, когда апостол Павел говорит, вы не можете быть участниками чаши Господней и бесовской. Понимаем? Авраам, ты понимаешь, что ты и твоя жена не имеете права быть участниками трапезы Господней и фараоновой? Сара, ну ты понадобилась? Ах, вот оно, чувство. А чувство вот здесь вот, в грудях. И сладости вот здесь, в грудях. Думаем очень серьезно. Это страшные вещи. Страшные. Сара, ты понимаешь, что рябенькими будут дети, потомство будет, взаимоотношения будут ненормальные. Ты понимаешь? В какой момент у тебя такое мышление было? Кто руководил тебя советом своим, что ты подбрасываешь мысль, принятую тобой? Это была воля Бога подбросить тебе мысль, чтобы Агарь стала женою твоего спутника? Это же бесовская мысль, да, нет? А почему ты канал для получения бесовских мыслей? А почему ты не останавливаешься и не говоришь, Авраам, ты как один из безумных предлагаешь мне сделку? Чтобы я торговала своей красотой. Я Богу принадлежу, тебе принадлежу. Я не выполню твоей воли. Да, ну, но в Завете потом, в послании Ефесянам будет сказано, вот, чтобы, понимаете, жены подчиняли своим мужьям, как Господу, и многие читают, как Господу, даже во грехах, а Бог ко грехам не ведет. И когда прозрели определенные жены, они сказали своим мужьям, послушай, я твоя жена, и я исполню твое желание, все только если они совпадают с желаниями Бога. Если твои требования и желания не совпадают с желаниями Бога, то мужи, братья, ну рассудите сами, справедливо ли пред Богом вас слушать больше, нежели Бога? Я не могу исполнить, потому что твои желания и хотения расходятся с волей Бога. Отсюда видно, что Христос тебе не глава на эту единицу времени, а потому я не могу тебе подчиниться в этом. Ну давайте. А чего многие жены не могут так сказать? А чего они такие связанные? Сара, а чего ты связанная, что ты не можешь сказать Аврааму? Ну, конечно, ты же фараону тоже не скажешь. Ага. А потому, когда вот будет решаться вопрос, вот потому-то ты сказала, возьми Агарь. У тебя комплекс поврежденного ума. В дальнейшем надо понимать, что она покаялась. Надо понимать, да. Но Бог говорит, что Он не стыдится их. А тут постыдится? Так когда у больших пророков Бог говорит, ты в мать свою и сестер, мать, которая оставила мужа и детей, и сестры оставили мужей и детей, отец твой Амарей, Авраам, и мать твоя Хитиянка, то есть Сара. Господи, вот когда ты это говоришь, ты стыдишься назвать себя их Богом? Или не стыдишься? Ай, приехали. Поэтому если послание к евреям, когда читаем, надо быть очень внимательными. Полнота покаяния, но с учетом, что они натворили. И чтобы мы не позволяли себе определенных вопросов. Читаем дальше. Здесь нам надо на следующие вопросы обратить внимание. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. И вот мы остановились на Ревеке, и она это делает. Она возвращается в то отечество и учит своего сына, как обмануть своего слепого папу и ее слепого мужа. Это же сделает в ее отечестве, с которого она вышла, и в свое отечество возвратилась в таком образе мышления. Ну, на эту единицу времени. Ее родной брат Лаван. А один к одному почерк. Одного поля ягоды они. Замечаем? Как два сапога пара. Оказывается, далеко ушла в землю обетованную, не говорит о том, что освободилась от своего старого отечества. Понимаем? Она не освободилась. Вот на ту единицу времени, когда она выходила с отечества своего, она освободилась. Теперь вопрос следующий, она полностью освободилась или потом она возвратилась к этому рассуждению? Это уже детали. Хотя немаловажные. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Иисус Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть вы освобождены, но возврат. Помните такой условный пример, в прошлый раз мы с вами коснулись. Орфа, Руфь, ну и когда земля обетованная, понимаете, заклятая взял человек, Ахан. Мы назвали так условно Аханша, к примеру. Такого не существует. Понимаем, в землю обетованную входит Аханша, у нее полотенце, как мы, помните, рассуждали, как вытереть руки об белое полотенце, чтобы не показать, что они в грязи. Это же змеи. Вот такие становятся членами церкви. Вот так принимают Христа своим Спасителем. Я бы таких не запустил до водного крещения. Но это же правда. Правда. И вот тебе проходят годы, 10, 20, 30 лет, неважно сколько. И вдруг вы видите Аханшу. Аханша, куда ты идешь? Купаться в мутных водах, мне нравится, сладость этого. А ты понимаешь, что у тебя тело будет грязным? Как? У меня белое полотенце. Так оно же будет грязным. Нет. Я вытрусь так, что ни одного отпечатка не будет на этом полотенце. Да и на теле моем вы ничего не увидите. Сколько из народа Божьего, ну мы такой пример берем, да, условно классический. Сколько из народа Божьего вернулись, как Аханы и Аханши? Орфа сразу вернулась, не войдя в землю обетованную. Руфь вошла и не совратилась с пути. Она успокоилась под крылами Божьими. К дому твоему не приблизиться, только издали будешь видеть возмездие нечестивым. Потому что ты сказал, Господь, покров мой, и так дальше, 90-й псалом. Ахан и Аханша, к дому вашему приблизиться? Да. В дом еще и войдут, и обольщать будут, и любые виды грехов будут. А потом будете говорить и кричать, ну мы дети Божьи, как такое могло случиться? Потому что заявка была. Потому что в мыслях было то отечество, в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, воспоминаниях. А сколько лет мы в церкви? Ахан скрылся сразу. А сколько в земле обетованной прожил Израиль? Ну, родился Соломон, и у Соломона пошло, ну что назвать? Ну, завихрение, а не завихрение. Нет, я о чем? А завихрение, когда он подобрал всяких жен, да? А перевихрение тогда, когда, понимаете, уже дошло дело, что уже и капища, и идоложертвенные, и идолы, и пошел жертвоприношение делать. Да, тогда, да. Мы с вами разбирали, как-то интересный вопрос был затронут. А, чтобы очиститься от всякого порока и лукавства, от закваски. И вот эта закваска, вот она пошла. Вот куда. И исполнилось бесовское предупреждение. «Идите, идите на поклонение к вашему Богу», — сказал фараон. «Только далеко не уходите». По-другому, «только далеко не уйдете». А раз далеко не уйдете, знаете, как называется? «Иди, Ахан, в землю обетованную, иди». И обрезание пройди, и очищение пройди, иди. Но заклятое ты возьмешь. Соломон, но ты же у такого отца такой благословенный сын. А наследственность? Это папа виноват. Соломон, а ты что? Ну, твой сын-то скудоумный, то понятно, Библия потом скажет. А ты же-то не скудоумный-то. В чем проблемы? Оказывается, раз в мыслях имел отечество, с которого вышел, кто сказал, что я с Египта вышел? А вот теперь-то ты имеешь время вернуться в то отечество, с которого вышел. Чего ты взял? Египтянка-то с Египта. Кони-колесница-то с Египта. Остальное все с Египта. Так я же родился в земле обетованной. Где ты родился, неважно. И где было твое зачатие? Твое же зачатие-то было не в Египте. Тогда надо посмотреть, так кто Египта принес? Папа Давид или мама Версавия? Ну, тот же принес Египта, да? И в этом состоянии рождается, хотя Бог сказал, возлюбленный Господом имя у Соломона. Знаем, да? Иедидия. Назвали его Соломоном, а Бог сказал, Его имя Идиду, я возлюбленный Господом. Но только потом говорит, и говорит его отцу Давиду, если сын твой вот будет ходить, как ты, в тех моментах, когда ты ходил чисто и свято. Вот и получается рябенькая шкурка у Соломона в рябушку с египетскими заинтересованностями. В земле обетованной, рожденный и зачатый евреем и еврейкой. А чё языческие наклонности? А почему страсть до умирания взять красоток именно из запрещенных народов? Египет попал в первую категорию, понимаем, да? Из Египта не брать ни жен, ни коней, ни лошадей, ни колесницы, ни золота там не умножать. Ладно? А следующая категория, запрещенные народы, из запрещенных следующих народов, следующая категория – это сыны или внуки Лота. Аммонитяне, моавитяне. А потом уже все остальные. Почему такая склонность? Откуда? Только поступай достойно звания, только поступай, как Бог определил. А не получается. А куда деть вот такой стиль твоего хождения, жизни, отношений, возвращения туда, в Египет? Значит, ты в мыслях имеешь Египет, в чувствах имеешь Египет? Мы проверяем каждый себя. Да мы же не в мире, мы же в церкви. Ну и дальше что? Да ведь мы дети же Божьи. Дальше что? А если мы заинтересованы купаться в мутных водах? Дальше что? Боже, помоги нам увидеть самих себя, и чтобы наши уста нас же и обвинили. Не хотим, нет? Не надо? А может надо? Об этом Иов, насколько я помню, в книге Иова, интересно, фразу говорит. Если, говорит, я и буду оправдываться пред тобою, то мои же уста, а меня же и обвинят. Я так вижу в свете Священного Писания, что это очень благословенное положение. Чем? Не Бог, чтобы обвинял. О, что это Бог обвиняет? Потому что я видел таких людей, которые возмущались. Что это Бог обвиняет? Что это в церкви обо мне говорят? А вот момент того, чтобы не люди обвинили, а чтобы сам себя обвинил человек. Вот что. И чтобы сказал, Господи, ты знаешь, я увидел себя вот таким, я увидела себя такой. Я иду к тебе. Вот такой, какой есть, такая, какая есть. Хотя за плечами духовный стаж и знание Библии. Ну и толку от этого? Это на своем месте. Исполнение похотей дьявола говорит о том, что в данном случае выиграют дети дьявола. А сколько, какой процент людей в Израиле на момент, когда наш Господь был во плоти, были в печальном состоянии на предмет погибели? Идите наипаче к погибающим овцам дома Израиля. Да, так, да? А сколько такой процент погибающих овец дома Израиля был? Как мы думаем? Иисус сказал как? Он так сказал, какой этот процент, что ему задали вопрос. Господи, так неужели мало спасаемых? То есть, неужели мало спасаемых? По-другому, так неужели такая масса погибающих? Так ведь мы же овцы дома Господнего. Мы же овцы твоей руки, твоей пароди, твоей паствы. Овцы дома Израилева. Неужели мы такое количество овец дома Израиля погибающие? Ну так, да? Потому что эта фраза, как раз вторая сторона той фразы, неужели мало спасающихся? Значит, он так сказал им, что они поняли, что спасающихся весьма мало, а погибающих весьма много. И когда читается фраза «идите к погибающим овцам дома Израилева», то пятидесятничество считает, ну там где-то одна заблудшая, 99. Вот как считают. Понимаете, да? 99 спасенных оставил, пошел одну. Вот и ищет. Я послал вас к погибающим овцам дома Израилева. Одна штучка из 100. Нет. Как бы не наоборот, что одна из 100 спасается, а 99 в погибели. Во! Не может такого быть. Проверяем Ветхозаветное Писание. И вот, говорит, пророк, один из больших пророков пишет. И вот я слышал голос, я своими словами. Пусть выйдут каратели города. Какого города? Язычников? или Иерусалима? Каратели города Иерусалима. Каратели города? О-о! И вот вышел каждый со своим губительным оружием. Ну, у кого какое. А вот у одного, и один, говорит, среди них, одежда священническая, ефод такой, да, или как, и при поясе у него прибор писца, там чернила, печать, ну вот, перья, чем писать, свиток, ну, то есть все необходимое, чтобы писать, делать записи и ставить печати. И было сказано, пройдите по городу, дальше, и поражайте всех, от старого до малого, от малого до старого, мужчин, женщин, стариков, детей. Ну так получается, девочек, мальчиков, младенцев не играет роли какого, пол женский, мужской не играет роли нисколько. Только сначала поставьте печать на чело всех рабов и рабынь, которые переживают о всем нечестии, беззаконии, которое царит где? У язычников? Нет. В Израиле? Нет. В Иерусалиме? Дальше. И вот они вышли и поразили всех. Один остался кто? Пророк говорит, остался один я. Отсюда получается, что так как Бог, каким уровнем Бог хотел, чтобы было переживание о состоянии, что творится в Израиле, переживал только единственный этот пророк. Значит, получается, что по всему городу проходил этот священнослужитель с печатью, ну, который был один из этих семерых, а после него шли и губили всех. И детей, и малышей, и младенцев, и отроков, отроковиц, юношей, девиц, молодых мужчин и женщин, семейных, несемейных, холостых, ну какие варианты, разведенных или оставленных, вдовцы, вдовицы, не играет роли. До старцев и стариц. Всех под гребенку. Так сколько погибающих овец в доме Израиля было на ту единицу, когда Бог сказал, пусть выйдут каратели города? Только один из города, который имел на себе печать. Остальные не имели. Понимаем, нет? Думаем, думаем. Поэтому вопрос, когда касаемся Соломона, берем себе моментально. Итак, мы там остановились на вопросе, как такая у него расположенность к Египту? Как? И как такая расположенность к запрещенному, что Бог сказал? И развратили его сердце. Вот как читаю, так и понимаю. Развратили от слова «разврат». Понимаем, нет? Хотя развратили, говорит о вопросе, ушел от чистоты и святости любви к Богу на позволение вот этих всех вопросов, которые нравятся. Думаем. Ну, сейчас мы должны немножко дальше пройти что-то. Я думаю, что мы сейчас уже будем подходить к окончанию. Время уже убежало достаточно. Здесь же у евреев, в этой же 11 главе. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Стремились. На ту единицу времени, о которой говорит Бог, да, уже стремились. Но на единицу времени, о которой здесь не сказано, они, кто пытался стремиться, кто начинал стремиться, кто стремился, остановился. Понимаем, да? Потому что, рассматривая историю жизни Авраама Сары, Исаака Ревеки, Иакова и его четверинок, задумаешься о вопросе, как, когда они и насколько стремились. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Ну что, Он приготовил им город? Да. От самого начала? Да. Это правда. Слово «приготовил», «приготавливал» или «приготовил», у Исаии говорится, что я, говорит, сотворю новое, я приготовлю будущее время. Но Исаия был намного позже, чем Авраам, Исаак и Иаков. Здесь у евреев написано «приготовил, но не приготовит». У евреев эта фраза говорит о том, что он, этот город был приготовлен до того, как Исаия написал, что Бог приготовит, и до того, как наш Господь в одни плоти сказал «пойду приготовлю вам место». Понимаем? Уже был приготовлен. Ну, в крайнем случае, приготовлено место для невесты. Да, но нет, я не думаю, нет. Я вижу совершенно другое. Мне приходилось видеть моменты из Южного Кавказа, когда ожидали рождения мальчика, рождались девочки, но для мальчика уже было приготовлено имя, одежда, подарки. Вы знаете, какие подарки? Каждый дарил подарки, какие он имел. Возможность. Я говорю, а что это у вас за квартира? Это трехкомнатная квартира, которую они сделали из ряда вон выходящий ремонт по высшему писку моды на ту единицу времени. И ключ этот лежал в шкатулке, и на шкатулке надпись «Имя ихнего будущего сыночка», который еще не успел родиться. А еще знаешь, что приготовили? Я говорю, что? Гараж. Утепленный. То, знаете, не все люди жили в таких квартирах, какой был гараж для легковой машины. А я что там стоит? А там стоит белая «Волга» ГАЗ-24. Белоснежная. И ждет, когда родится сын, а он никак еще не зачат. Думает, что мальчишка, а все девчонки, да девчонки, девчонки, да девчонки. Мы понимаем, не понимаем. Если люди мира сего своим человеческим предугадыванием, предвидением и предожиданием приготавливают имя и подарки, то мы понимаем, что все было приготовлено для невесты нашего Господа от создания мира. Ну, сегодня у нас не это не в теме. Мы дальше движемся. Веруя Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и имел обетование, принес единородного. Интересно, Бог несуществующий, не досовершившийся, называет существующим совершившимся или совершенным. Он не успел заколоть, не успел сжечь, Бог не допустил. Но Бог говорит, что ты принес. Если бы я не остановил, то это было бы. Поэтому ряд вопросов, которые в жизни нашей, мы не согрешили, мы не вошли в эти грехи. Он говорит, ты в этом грехе находишься. Нет, Господи, я не нахожусь в этом грехе. Бог сказал, ты находишься. И были конкретные вопросы, когда мне приходилось подходить и говорить, Бог сказал, что ты находишься вот в таком виде греха. У меня этого не было. Я говорю, у тебя было разрешение во внутренности, ожидание, что это должно случиться. И ты был готов к этому, ты была готова к этому. В твоих чувствах в тебе произошло это осквернение. И дальше пошло поражение, которое будет после этого взаимоотношения. Но этого взаимоотношения нету, а поражение уже есть. Помните, я сегодня рассказывал, да? Она не имела половых взаимоотношений. Она в честь этого возлюбленного назвала именем. И вся генетика того человека полностью перешла. Были случаи, когда матеря говорили. Ужас! Я говорю, какой ужас? У меня была подруга. Душа в душу. Я ее на сердце ложила в своих чувствах. Я настолько была ее копией. Мне родители говорили, ты такая же точно, только у тебя другое имя. Я говорю, дальше что ты видишь в своих детях? Ужас! Я вижу. Он, она не играет роли. То есть сын или дочь. Копия! Черты лица, телосложение, манеры, повадки, хождение, поступки. Я вижу двойник моей подруги. Объясни, но ведь у вас же половых-то взаимоотношений-то не было. Как генетический фон твоей подруги? Ведь вы же-то не лесбиянки, у вас ничего не было лесбиянского. Не было. Как генетический фон твоей подруги через тебя прошел в твоих детей? Ты приняла Христа своим спасителем. Через 20-30 лет после этого вдруг у тебя рождается двойница твоей подруги. Объясни. Это не проповедуется с кафедры. В библейских колледжах, институтах об этом молчат и не говорят. Вообще не знают. А вы знаете, сколько катастроф и поражений? Трудно людям дается, что через генетика передается через половые варианты. Оказывается, у овечек закладка шкурки не потому, что папа-мама были рябыми, а потому что они во время зачатия глазели. Вы знаете, что я смотрю? Я вижу еще другую вещь. Что они посмотрели, у них отпечаток. На сегодняшний день, это уже старая история, и вопросы кинематографии, когда были киноленты, а не видеокассеты, не видеодиски, это последняя, понимаете, современная технология. Когда были киноленты, там кадры, стоп-кадры двигались со скоростью 25 кадров в одну секунду. За одну секунду 25 стоп-кадров. Если вы оттуда заберете один 25-й и в него поставите стоп-рекламу какую-нибудь, то когда человек смотрит одну 25-ю секунду, он не успевает проверить. Слишком быстро. Но глаза взяли эту информацию и на уровне подсознания вложили в сознание. И у человека тяга к тому, что он увидел одну 25-ю долю секунды. Это известно, это насилие моральное. Когда это стало открытым, поставили запрет. Ни в коем случае реклама не имеет права быть со скоростью 1,25. Понимаете? То есть один из 25 кадров нельзя, чтобы реклама была. Реклама должна быть стоячая, чтобы человек определился, будет он смотреть или нет. Хитрость заключается в том, что человек пока определится, он уже вот так вот сыт. Он не одну секунду глазел. Реклама сработала. Он уже беременный. Чем? У него не было половых взаимоотношений, но в генетический фон он себе вложил. И у него или у нее тяга к тому. А если есть склонность к тому, к чему тяга, теперь рекламы. Там не физиология. Оказывается, физиология имеет физическое и духовное действие. Наш Господь сказал, посмотревшие с вожделением имеют физиологию не физическую, а духовную. А знаете, сколько бесами захвачено душ через духовные взаимоотношения? Не физиологические. Половых взаимоотношений не было. А восприятие на уровне чувств и расположенности хотений произошло. На сегодняшний день почти никто не кается в том, что у них что-то было вот на этом уровне. Вы когда-нибудь, вы сами каялись? Да никто не каялся, я никогда не слышал. Объясняешь, физиологические вопросы в свете Священного Писания на дыбы становятся. А когда говоришь об этих духовных, что ты нам новое рассказываешь? Я говорю, так Иисус сказал, что это уже старое. Думаем. Но сейчас мы дальше заходим. Смотрите следующий вопрос. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, потому получил его в предзнаменование. Здесь говорится о том, что когда Бог с Авраамом говорил, Бог сказал о семени. Павел пишет Галатам: «И семени твоему, которое есть Христос». Вот теперь нам с вами надо это доказывать, что в тот момент Отец Бог говорил с Авраамом о Христе. Но Священное Писание говорит, наш Господь говорит в одни плоти, и когда Авраам увидел день мой, то, увидя его, возрадовался. Вы знаете, когда он увидел? В Исааке он получил предзнаменование. И Отец наш Небесный ему клялся: «Вот как ты не пожалел сына своего единородного, так и я отдам моего сына». Знаете, что здесь звучит? И опять, возведя очи, Авраам увидел, вот оно место, где распятие будет Сына Божьего. Гора Мория, продолжение ее, холм Голгофы. Аврааму открылась здесь полнота заместительной жертвы Агнца Закланного. Там не было столько радости, что сына, не, как сказать, жертву не принес, и вот Бог сделал такое чудо. Это мелочи жизни. Для Авраама открылось благословение. Вот они звезды, звезда звезды разлится в славе. Вот оно благословение, которое ты сказал. Вот то, что ты говорил в Едемском саду. Дело в том, что он многие вещи понимал. Но здесь он увидел такие вопросы, и он возрадовался, и степень его радости была аналогична, как бы он в одни плоти уже ходит рядом и видит нашего Господа. И наш Господь говорит, если бы вы были дети Авраама, то вы бы уже возрадовались, что вот он я, Сын Божий. Авраам оттуда увидел день мой и возрадовался. Теперь дальше читаем. Видя день Божий и приближая этот день на свою единицу времени, в ветхозаветний период времени, это называется быть мужем и женой веры. Понимаете? Авраам прочувствовал жертву Сына Божьего, сыну Голгофской крови, ломимого тела, не в будущем, а уже сейчас. Он знал, какова цена тела и пролитой крови. Он понимал, что такое Мелхиседек, вышел и принес ему победителю. Вот оно! Там было вино и был хлеб. Прообразы не ветхозаветние, а новозаветние, заметьте. Не агнца с хлебом и горькими травами вынес, а хлеб и вино. Мелхиседек показал. Авраам, ты понимаешь, если внимательно смотреть в этих моментах, с одной стороны бывает, Петр, я тебе омою ноги, хотя ты не понимаешь, что уразумеешь после. Но когда я читаю Авраама, его взаимоотношения с Богом, то в определенных моментах вижу эти благословенные моменты, когда для Авраама были открыты эти тайные глубины. Сегодня это их не касается вопросов. Читаем дальше, бегут стрелки далеко. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. А теперь дальше. Верую в будущее. Во что? В будущее. Исаак благословил Иакова и Исава. Будущее какого порядка? Если внимательно посмотреть на пророчества пророков ветхозаветных, то они пророчествовали зачастую своим детям будущие дни нашего Господа. И в будущих днях нашего Господа они пророчествовали дни не только перед страданиями, дни не только страданий, вот момент распятия, но они пророчествовали дни славы после воскресения, и они пророчествовали о днях славы после вознесения. И они это видели. Поэтому отсюда вытекает очень интереснейший вопрос. Вера? Какая вера? Чтобы было понятно, но стрелки часов я должен остановить на несколько минут еще. Тимофею пишет, вера, которая обитала в бабке твоей, в матери, она в тебе, потому тебе на основе этого, говорю, возгревает дар, который ты получил через мое рукоположение, до такой степени, чтобы успех твой был очевиден. Здесь закон, 1 плюс 2 равняется 3. Верую в будущее благословил. Дальше. Верую Авраам принес жертву и получил предзнаменование. Он уже там, на будущем времени. Смотрите, что получается. Вот в этой формуле существует закон, который использует дьявол в своих вариантах. Когда идет генетическая наследственность от прародителей, греховодническая, и в этой генетической зависимости рождается ребенок, то этот ребенок податливый к тому, что было греховодническое в его прародителях и родителях. Дальше он восприимчив к любой грязи, которую со стороны сейчас ему принесут окружающие. И этот ребенок, как посвященный на грехи, будет обязательно изобретателен на воображение любых форм грехов. Понимаем? До такой степени, что успех этого ребятенка станет очевиден в раннем детстве. Потом перейдет в отрочество, юность, молодость. И если не покаяться, а практически на протяжении 35 лет я не видел, чтобы люди вот такие или такого рода каялись полностью, когда они принимали Христа своим Спасителем. И потом, когда они в церковь входят, они зараженные заражают своего мужа или жену, своих детей, это 101%, и дальше проблемы. Попробуй скажи правду. Ахнет, мало не пока. Как взорвутся, такой крик стоит. Правду сказал им. Их дергает. Сколько было моментов, приходит и говорит, я каюсь, вот все вопросы я рассказала. А Бог говорит, это все? Да, все. А у тебя еще есть. Господи, падает на колени. Господи, ты знаешь, что вот я все рассказала, а вот этот служитель меня обвиняет в этом. Наглая ложь. Говорит, а вот этих грехов у тебя не было? Другой вариант. Прослужитель, я хочу покаяться. У меня был такой страшный-страшный сон. Страну не ищите, это везде по всему земному шару делается. Какой же сон? И то, что было наяву, какие греховоднические действия были и дела, человек говорит, это было во сне. Какая, говорит, наглая ложь. У тебя это было наяву, и ты сознательно делала это, а теперь ты прикрываешься. Ох, белоснежные полотенца, сплошь и рядом. Понимаем? Вот здесь открывается страшная вещь. Сколько людей приходили на покаяние и исповедание, знаешь, что говорили? А я знаю, что я отсюда выйду и опять буду грешить. Верой в будущее благословили себя на то, что они из греха не выйдут. А меня сломают, верой в будущее разрешают. А это со мной обязательно случится. Я говорю, я удивляюсь, чего оно с тобой до сих пор не случилось. Это величайшее чудо, что Бог сохранил. Потому что и будет тебе, что не скажешь, и получишь столько, сколько говоришь. Я говорю, что ж ты говоришь своим языком? А почему говоришь? Потому что у тебя успех очевиден. А почему он очевиден? Потому что у тебя бесовское восприятие. И вот зачастую, когда Бог раскрывает глубины и истины, чтобы увидеть... Не может говорить такого, такого не может быть. Как не может быть? А твое бесовское, которое ты ожидаешь, может, и оно происходит. Ведь вера в приметы – это именно тот момент, когда человек начинает верить и разрешает, чтобы оно исполнилось. И когда оно исполняется, говорит, ну я же сказал, я же сказала. Получается, когда мы получаем оздоровление, нам сразу нельзя показать, что мы получили оздоровление. Иначе мы скажем, не дай Бог, не может такого быть. И действительно станет, что не может такого быть, и мы не можем получить избавление. А потом, знаете, что я видел? Радость. Но я же сказала, что я не могу исцелиться, что я не могу быть здоровой. И радуется, что здоровой не может быть, что по вере ее бесовской. Как ты сказал такое в адрес Дитя Божьего? А что, это Божья вера? Иисус сказал, имейте чью веру? Божью. Как ты сказал, Господи? А что, бывает не Божья вера? О, недалеко, говорит, вы от Царствия Божия, недалеко, думаем. Это более серьезно, чем мы думаем, но у нас стрелки далеко убежали. Есть о чем задуматься, а не то слово. Господу слава, что имеем возможность выхода, а не тупика. Поэтому склоняем колени, да будет имя Господне прославлено. Молимся. Аминь.